Глава 7. Симфония в снегах. Я помню, как в детстве, всякий раз, когда зимой выпадал первый снег, нас будил тот, кто обнаруживал его первым. Мы все бежали к окну и просто стояли там в своих длинных ночных рубашках, глядя, радуясь гипнотизирующему, чудесному зрелищу, этому дару природы, первому свежему белому снегу года. В белом цвете определенно есть что-то привлекательное. На протяжении веков он был известен как «цвет невинности». Он приятен глазу и оказывает на нас успокаивающее действие. Как и люди, добрая земля тоже любит менять свой наряд в зависимости от обстоятельств. Для каждого сезона у нее есть подходящая одежда. Когда наступает зима, она снимает с небес свою королевскую мантию из горностая в виде белого снега, с его триллионами хлопьев различных геометрических форм и всеми прекрасными цветами спектра. Добавьте к этому глубокую синеву неба, зелень сосен, бурые горы, розовые щеки, спортивные куртки, красные свитеры и здоровый бронзовый загар лыжников, и перед вами возникнет настоящая симфония цвета. Ближе к вечеру туман начинает сгущаться и окутывает вершину горы, словно защищая ее, напоминая о том, как накрывают на ночь птичью клетку. В отпуске. Миллионы людей во всем мире проживают свою жизнь, не имея удовольствия увидеть снег. То тут, то там попадается несколько счастливчиков, которым все-таки удается спастись, но большинство из них слишком спешат. Даже приехав на лыжный курорт, эти люди продолжают жить в ритме городской суеты. Они не могут расслабиться и легко ко всему относиться. Они с завистью смотрят на здоровых лыжных инструкторов, но забывают, что на этот бронзовый загар нужны время и терпение. Люди слышали и читали о солнечном свете и витаминах, поэтому при первой возможности пытаются получить такой же загар всего за один день. Опытные туристы предупреждают новичков о том, как опасно пытаться успеть все в первый же день, но люди остаются людьми. Они должны всему учиться на собственном горьком опыте. Они весь день проводят на солнце и чувствуют себя прекрасно, свежий воздух бодрит, им весело. Они не утруждают себя солнцезащитными очками и даже подставляют свои цивилизованные молочно-белые тела пронизывающим солнечным лучам высокогорья. После захода солнца отдыхающие возвращаются в отель. К этому моменту они чувствуют себя несколько странно, что-то не так. Все в их комнатах выглядит слегка красноватым. Они смотрят в зеркало, и когда видят свой розоватый цвет лица, то у них звенит в ушах. Они слышат предостерегающий голос опытного туриста. «Опасно пытаться успеть все в первый же день». Они снова спешат, но на этот раз в аптеку, к врачу, портье, администратору гостиницы или кому-то еще. Но уже слишком поздно. Ущерб неустраним. Теперь им придется отвечать за последствия своей беспечности. На чувствительную обожженную кожу наносятся всевозможные лекарства и мази, которые делают туристов похожими на индейских воинов. Затем они покупают солнцезащитные очки, чтобы защитить свои временно страдающие дальтонизмом глаза. Всю ночь напролет эти люди ворочаются в постели. Они не могут уснуть, продолжают вставать и смотреться в зеркало, чтобы увидеть, не стало ли лучше, пока, наконец, не засыпают, совершенно обессиленные. Ранним утром следующего дня они направляются к зеркалу и обнаруживают, что их лица опухли, искажены и покрыты морщинами. Чувствительные глаза наполовину ослепли и легко раздражаются. Губы потрескались, распухли и их щиплет. До конца отпуска они будут заперты в помещении. Затем отдыхающие спешат обратно в город, усвоив урок, чего не следует делать в следующий раз, если, конечно, у них будет этот самый следующий раз. Чтобы быть в хорошей форме среди снегов, нужно хорошо себя чувствовать. Несколько советов о том, что следует и чего не следует делать, никому не повредят. Медицинская помощь. В дополнение к обычной медицинской аптечке возьмите с собой следующие предметы первой необходимости. Надежную мазь или масло для загара. Камфорную помаду для защиты от ветра. Таблетки глицерина от боли в горле. Раствор глицерина и лимонного сока для потрескавшихся рук. Оказавшись на открытом воздухе, вы начнете обгорать от солнца, ветра и снега. На больших высотах вас не защитят городская пыль, грязь, газы или смог. Воздух здесь чист, атмосфера прозрачна. Ничто не останавливает пронзающую силу солнечных лучей. Защитите свои глаза. Подойдут солнцезащитные очки как с дымчатыми, так и с янтарными стеклами. Недостатком является то, что как только вы привыкнете к черным дымчатым очкам, вы просто не сможете обходиться без них до конца отпуска. Очки янтарного цвета имеют другой эффект. Проконсультируйтесь об этом со своим врачом. Не смотрите в окно из темной комнаты на яркий солнечный свет, тысячекратно отраженный ослепительно белым снегом. Внезапное изменение освещенности может повредить зрительный нерв и вызвать сильную головную боль или фотопсию. Когда-нибудь окна отелей на зимних курортах будут закрыты тонированными стеклами, которые уменьшат яркий свет снаружи и сделают его более приятным для туристов. Когда вы выходите из отеля на улицу, делайте это медленно, постепенно. Там должны быть помещения с разной интенсивностью освещения для постепенной адаптации. Не выходите на улицу из плохо освещенного отеля, где ваши глаза привыкли к темноте, прямо в яркий солнечный свет. Возвращайтесь в отель тоже постепенно. Если это возможно и у вас есть необходимое время, первые несколько дней следует потратить на то, чтобы привыкнуть к новому и непривычному окружению. Не спешите. Помните, что коренному населению потребовалась целая жизнь, чтобы привыкнуть к этому, а вы только что приехали. В качестве защиты от солнечных лучей накройте часть лица носовым платком. Нескольких минут пребывания под прямыми солнечными лучами в первые несколько дней более чем достаточно. Так вы хоть и не обретете бронзовый загар за один день, но и не обгорите. Убедитесь, что ваше лицо и другие открытые поверхности кожи также защищены мазью или маслом для загара. Тщательно вотрите его в кожу. Нанесите на губы помаду с вазелином или камфорой. Повторите это несколько раз, потому что ее эффект проходит, особенно после еды, напитков и поцелуев. Следите за нижней частью своего носа. Это наименее защищенное место, но оно станет первым, которое сгорит от отраженных снегом лучей света. Это может вызвать очень неприятные ощущения. Солнечные ванны следует принимать только в полуденные часы, но не в первые несколько дней. Большинство людей думают, что в пасмурный или туманный день они не могут сгореть. В эти дни сгорает больше людей, чем солнечные, как раз потому, что они теряют бдительность. Гардероб. Для тех, кто не катается на лыжах, идеально подойдут резиновые сапоги до колен. Следите за тем, чтобы снег не попал в вашу обувь и не растаял там, иначе вы замерзнете. Хорошие носки из верблюжьей или чистой шерсти сохранят ваши ноги в тепле. По утрам обычно бывает холодно, одевайтесь потеплее. Ближе к полудню становится теплее, и вы сможете снять что-то из лишней одежды. Во второй половине дня снова наденьте теплую одежду, пока не замерзли. Носите теплую спортивную одежду и водонепроницаемую лыжную обувь. Перчатки не очень практичны, они препятствуют свободной циркуляции крови. Вместо этого используйте варежки, они намного лучше. На некоторых горнолыжных курортах нет прачечных, поэтому возьмите с собой дополнительное нижнее белье, носки и рубашки. А теперь давайте отправимся в экспедицию в снежную страну и привезем зимние кадры менее удачливым жителям городов, которые, отравленные угарным газом из выхлопных труб тысяч автомобилей, берут только один отпуск в своей жизни, и то лишь в самом конце, уходя на вечный покой. На месте. Для киноэкспедиции отправиться на заснеженную локацию без ратрака, снегоочистителя, и прикрепленных к нему саней для перевозки съемочной группы, актеров и оборудования, все равно, что отправиться на рыбалку в море без лодки. Каждый оператор, будь он профессионал или любитель, отправляющийся в снежную страну, берет с собой камеру. Важно иметь при себе хорошее оборудование. Помните, что вы будете снимать при температуре ниже нуля, а значит, вам потребуется несколько дополнительных вещей. Первые дни на заснеженной местности следует потратить на акклиматизацию, выбор точек съемки, поиск композиций и изучение режима света. Снежные пейзажи могут быть очень красивыми, но только в том случае, если они умело сняты. Хорошие результаты в снежных краях можно получить, снимая лишь ранним утром, еще до восхода солнца, и поздним вечером, спустя какое-то время после захода солнца. В промежутке между этими двумя временными отрезками освещение становится плоским. Никому в здравом уме не придет в голову снимать при подобном освещении внутри, так зачем же совершать подобную ошибку снаружи? Камеры. Поскольку металл сжимается в холодную погоду, все камеры должны иметь специальную смазку или не иметь ее вообще. От батарей мало пользы, так как для поворачивания камер в холодную погоду требуется удвоенная энергия, даже для тех, которые оснащены шарикоподшипниками. Батареи быстро разряжаются. Используйте одноцилиндровый бензиновый мотор-генератор, созданный специально для подобных ситуаций. Помимо обычного снаряжения, необходимого для любой местности, во время экспедиции по снежным краям требуется несколько дополнительных предметов. В некоторых местах вы обнаружите снег глубиной от 20 до 30 футов. Подложите деревянный треугольник под штатив, в противном случае он может утонуть в снегу во время съемки. Чтобы камеры оставались теплыми, используйте одеяло с электрическим подогревом. Держите под рукой портативный тестовый блок для проявочных тестов. Подготовьте установочные домкраты для задников. Имейте при себе два хороших экспонометра. Пленка становится хрупкой в холодную погоду, поэтому загружайте ее, соблюдая осторожность. Храните камеры в прохладном месте, так как при резкой смене температуры линзы запотевают. Разогрейте свои камеры и их моторы перед съемкой. Следите за колебаниями частоты вращения мотора и сверяйтесь с тахометром. Лыжников снимайте на простую в обращении ручную камеру, которую легче переносить в отдаленные места. Работайте аккуратно, следите за движениями и постарайтесь не поцарапать пленку. При необходимости используйте часовое масло для смазки механизмов. Погода. Погода на больших высотах меняется очень быстро. Не сдавайтесь, если вы выйдете утром на улицу и увидите, что небо затянуто тяжелыми тучами. Через несколько минут может выглянуть солнце и остаться до конца дня. Конечно, может случиться и обратное. Вы зависимы от перемен в атмосфере. Устанавливая освещение в помещениях, мы обычно пытаемся имитировать природу. А при съемке снаружи мы имитируем помещение. Проследите за своим светом. Когда он будет выглядеть так, как вы бы без колебаний использовали в помещении, значит, пришло самое время начать съемки. Не бойтесь снимать общие планы даже при направленном в сторону кадра контровом свете. Маленькие фигурки лыжников на горизонте выглядят очень впечатляюще. Следите за тем, чтобы изображение не двоилось. Верхний боковой свет идеален, так как в нем достаточно светового потока, отраженного от гор, сугробов, облаков, неба и снега на земле. Ветер, дымка, туман, пурга — все это элементы, которые делают снежные сцены прекрасными. Это ваша палитра, солнце — ваша кисть, так что давайте рисуйте. Снег, растаявший в теплые полуденные часы, снова начинает замерзать после захода солнца. Его поверхность становится зеркальной, глянцевой. Хоть это и выглядит прелестно, но представляет собой опасность для лыжника. Такую поверхность легко проткнуть лыжи и застрять. Как и все отражающие поверхности, в кадре эта зеркальная поверхность смотрится очень хорошо, особенно если нам посчастливится увидеть, как ветер сдувает с нее снежную пыль. Используйте фильтры Пола и линзы со специальным покрытием, чтобы избежать сильных бликов. Иногда небольшие блики могут сделать кадр интересным. Каждый ребенок знает, что когда смотришь на солнце, оно бликует. Глупо вырезать сцены с небольшими бликами. Панораму с лыжником можно снимать на фоне заходящего солнца, если человек, которого мы снимаем, закрывает его. Пасмурные дни тоже не проходят даром. Темный фрагмент переднего плана на фоне впечатляюще красивых облаков может стать интересным кадром даже без солнечного света. Комедийные и остросюжетные сцены могут быть сняты при любом освещении. Убедитесь, что вы запечатлели разнообразные тона, темные фигуры, деревья, здания, скалы, горы и так далее. Белый снег на фоне белого неба — это скучный кадр. Дымка и шторм могут быть использованы для съемки специальных сцен. В частности, они идеально подходят для сцен спасения. Экспозиция. Заснеженная натура отличается необычно ярким светом, исходящим со всех сторон. Если бы экспонометр мог измерять отраженный свет, то его показания в таких условиях, скорее всего, зашкаливали бы. Таким образом, показатель яркости должен быть увеличен, иногда на целых 100%. Опыт — лучший учитель. Например, я обнаружил, что яркость, показанная измерителем Weston, должна быть удвоена. Мой собственный опыт подсказывает, что лучше переэкспонировать, чем недоэкспонировать. Снег плохо смотрится на слабых негативах. Настройки, ракурсы, композиция. Ни в одной области визуального искусства композиция не играет такой важной роли, как в создании заснеженных кадров. Если возможно, используйте фрагмент переднего плана. Поставьте дерево на передний план, если оно там не растет. Если рубка деревьев запрещена, возьмите одно из них с собой, воткните в сугроб и присыпьте пригоршней снега. Следы ног или лыж также помогут привлечь внимание к сплошному снежному покрову на переднем плане. Чтобы получить высокие, впечатляющие фигуры людей, опустите камеру ниже. Кроме того, используйте контраст лиц с голубым фоном неба. При необходимости выкопайте яму в снегу и попросите лыжников перепрыгнуть через нее по направлению к камере. Деревья. В то время как деревья без снега представляют собой просто множество черных пятен на фоне белого снега, они могут улучшить снимок, если покрыты им. В них есть что-то романтичное. Подходящее время для их съемки – раннее утро. Солнце быстро растапливает на них снег, особенно в конце сезона. Покрытые снегом ветви на деревьях выглядят так, словно множество ладоней просит о чем-то. Может, они хотят еще снега? Иногда они похожи на распростертые белые крылья или даму, одетую в белую шубу. Если вы увидите маленькую сосенку, торчащую из снега, не пытайтесь ее выдернуть. Мы как-то попробовали, а когда это не сработало, попытались откопать ее. Но и в этом мы потерпели неудачу. Под ней было 20 футов снега, а дерево оказалось огромным. После заморозков елка становится белой даже без снега и выглядит как рождественская, словно ее обмакнули в белую краску. Сосны без снега выглядят темно-зелеными. Чтобы получить интересные изображения, их нужно снимать под прямыми солнечными лучами. Если солнце окажется за деревьями, направьте на них искусственный или отраженный свет. Единственный раз, когда они могут сыграть роль темных деревьев, это когда они используются в качестве элементов переднего плана. Сосульки также очень эффектно смотрятся на переднем плане. Держите свет подальше от них, выделите их силуэты. Крупные планы. Снимайте крупные планы актеров напротив горных вершин, когда они находятся выше лиц, возвышаясь над головами. Это так символично. Макияж в снегах. Поскольку большинство любителей активного отдыха, особенно лыжники, традиционно имеют бронзовый цвет лица и блестящую кожу, макияж людей, участвующих в съемках на открытом воздухе, должен быть максимально похожим. Если у актеров уже есть естественный загар, то значительное количество грима не потребуется. Естественный цвет кожи в данном случае будет выглядеть выигрышнее, чем грим. Высветите лица, не используйте пудру, не бойтесь, результаты вам понравятся. Это старомодное ошибочное представление старой школы о том, что женские лица должны быть напудренными, тусклыми и белыми, как мел. Даже в реальной жизни девушки хорошо загорают на горных курортах. Со светлыми волосами, голубыми глазами и белыми зубами, контрастирующими с загорелой кожей, они выходят очень привлекательными на кадрах. Фильтры. В ясный день небо в горах обычно темно-синее. Если мы снимем белый снег на фоне такого темного неба без фильтров, контраст будет слишком велик и создаст впечатление ночи. Идеальным фильтром для коррекции такого состояния был бы синий фильтр, который немного осветлил бы небо и окрасил снег в оттенок синего, но тогда лица получились бы слишком темными, и это также изменило бы цвета гардероба. С красным фильтром небо стало бы слишком темным, и он тоже изменил бы цветовую гамму одежды актеров. На этот фактор следует обращать внимание при использовании фильтров разных цветов, так как он может добавить трудностей при подборе кадров и монтаже сцен. Было бы странно, если бы в одной сцене лыжник появился в красном свитере, а в следующей — в белом, что именно и произошло бы, если бы мы использовали красный фильтр в одной из сцен. Идеальным фильтром для таких сцен является Aero 2, или, возможно, G, поскольку из-за трудностей транспортировки по снегу важен каждый лишний килограмм снаряжения. Оставьте тяжелый футляр для фильтра в отеле. Если у вас с собой есть фильтры G, Aero 2, 21, 3N5 и 5N5, то они покроют все ваши нужды. Лунный свет. Если вы понаблюдаете за лунным светом в заснеженных горах, то обнаружите, что он создает необычайно хорошую видимость. Становится видно все на многие мили вокруг. Свет напоминает дневной, но с более густыми тенями. Этому освещению можно легко подражать в дневное время с помощью соответствующего фильтра, а иногда даже без него. Лучшее время для такой съемки – непосредственно перед наступлением сумерек, когда передний план уже находится в тени, а солнце все еще освещает задний план. Длинные тени от лыжников и деревьев подчеркивают красоту пейзажа. Если на картинке есть какие-либо окна, закройте их калькой и подсветите. Включите все бытовые источники света в кадре. Снимки на фоне горизонта великолепны. Фильтр может быть 72-й или комбинацией 21-го или 25-го с 56-м. Примечание. Эти фильтры не используются в настоящее время. Если вы планируете ночные съемки, то добавьте их в свой арсенал фильтров. По снегу очень трудно снимать кадры с операторской тележки. Один из способов воссоздать эффект движения – использовать длиннофокусный объектив и поворачивать камеру по горизонтали вслед за лыжником. Другой способ – положить камеру на сани и спуститься с горы, снимая и двигаясь параллельно лыжникам. Если вам посчастливилось иметь рядом современную расчищенную дорогу, то установите камеру на автомобиль и снимайте в движении параллельную ему заснеженную местность. На гладкой поверхности вам может пригодиться прицеп ротрака. Главное – развить нужную скорость. Можно снизить частоту кадров до 12 в секунду и сделать так, чтобы это не было сильно заметно. Держите обтюратор широко открытым, иначе лыжники будут дергаться в кадре. Поддерживайте постоянную скорость, иначе потом будет сложнее монтировать склейки. Когда лыжники спускаются по склону, установите камеру на высокую съемочную позицию, чтобы получить красивый узор. Катание на лыжах выглядит лучше всего, когда видим орнаменты от лыж. Маленькие фигурки лыжников вдалеке выглядят эффектно в кадре. Но убедитесь, что на снимке нет других темных пятен, они могут сбить с толку. Чтобы передать ощущение парящих в воздухе прыгунов с трамплина, снимайте их с низкой позиции. Очень красивые кадры лыжников можно сделать из расщелины, когда лыжники проходят по вершине на фоне горизонта. Расположите их так, чтобы они находились в верхней части композиции. Это усилит ощущение высоты. Когда снимаете лыжников, попросите их волочить палки по рыхлому снегу. Это поднимет густой шлейф снежной пыли, которая в контровом свете выглядит очень фотогенично. Когда лыжники проезжают мимо заснеженных деревьев, попросите их слегка задевать ветки, чтобы с тех осыпался снег. Облако снежной пыли, поднятое проезжающими мимо камеры лыжниками, создает хороший переход в темное. Здесь также идеально подойдет контровой свет. В этом месте у слушателя может появиться вопрос. Если фильмы с заснеженными пейзажами настолько красивы и популярны, то почему Голливуд так мало их снимает? Ответ заключается в том, что слово «снег» в сценарии отпугивает читателей или слушателей. Они представляют себе отдаленные места, снежные бури, задержки вылетов и другие подобные неприятности. Возможно, в прошлом так и было, но сегодня все иначе. Теперь мы можем снимать такие фильмы, даже не покидая павильон. Очень немногие люди знают об этом. Искусственный снег, рир-проекция и современное освещение позволяют нам снимать зимние кадры практически по той же цене, что и любые другие. Общие планы катания на санях солнечным днем по заснеженному краю теперь можно снять в павильоне с искусственным снегом так, чтобы это выглядело, словно съемки проходили в ослепляющую снежную бурю. Таких кинокартин начнет появляться все больше в ближайшем будущем.